В Корейской Народно-Демократической Республике выпущена в свет отдельная почтовая марка по случаю нового 106-го года Чуче 2017-го. На фоне храма науки и техники на ней надпись «106-й год Чуче 2017-й» и «С Новым годом».